Задача была легкая, совсем простая, но Нот никак не мог ее решить. Нужно было к 7 деревьям прибавить еще 6 и от 30 пуговиц отнять 5. «Какие деревья?» — спросил Нот. «Длинные, короткие. Какие пуговицы? Круглые?» «В математике, — ответил я, — не имеют значения качество и форма предмета. Нот меня не понял, и я тоже не сразу понял его. Он мне объяснил, что у нивхов для длинных предметов существуют одни числительные, для коротких — другие, для круглых — третьи. Гор, юноша с далекой реки. Все это довольно понятно после того, что я уже вам сказал. Понятно и то, как трудно было бы нам рассчитывать пути планет в небе или рост населения на Земле, да и вообще рассуждать на любую общую тему, если бы мы пользовались такими же словами, как саами, нивхи или тем более папуасы Новой Гвинеи. Выработанное веками совершенство наших слов не только облегчает, оно только и делает возможным сложное и точное мышление, современную культуру. Но, отмечая это, нельзя поддаваться одному соблазну. Есть на Западе особые ученые, по соображениям, ничего общего не имеющим с наукой, они стараются на этом своеобразии языков, которыми говорят культурно отсталые племена, построить теорию, будто те ни на что не способны. Они, мол, обречены на вечную отсталость. Как тут ее преодолеешь, если сам язык мешает этому? Иное, мол, дело мы, люди белой расы. В наших языках нельзя отыскать даже следов такого примитивизма. Значит, его никогда и не было. Очевидно, мы, люди особые. Сама природа сделала нас господами, а их рабами. Смешно с ней спорить. Таков их символ веры. Разумеется, это совершенная ерунда. В наших языках, как и в нашем мышлении, ученый находит очень много пережитков самого отдаленного прошлого. Когда-то наши предки во всех отношениях стояли на той ступени развития, на какой мы застаем сейчас папуасов Новой Гвинеи или индийские племена Южной Америки. С другой стороны, несомненно, любой современный, малоразвитый народец, попав в благоприятные условия, вырвавшись из-под колониального гнета, усовершенствует и разовьет свой язык не хуже, чем это сделали когда-то наши праотцы. Вполне возможно, конечно, что развитие это пойдет по иным путям и приведет к совсем иным результатам, чем у нас, белых, но худшим оно не будет. Множество тысячелетий человечество росло и зрело медленно и неуклонно. Оно совершенствовалось вместе со своими языками и при их посредстве. Рост этот был неравномерным, не одинаковым во всех частях мира. Не все народы уже достигли одного уровня к нашим дням. Но все они могут его и достигнуть, и превзойти, и добьются они этого при помощи тех самых языков, которыми их наделила история. Слова и словари. А право не худо бы взяться за лексикон, или хоть за критику лексиконов. Александр Пушкин. Итак, любой язык состоит из слов. Изучать язык, не изучая слов, нельзя. А чтобы заняться словами, надо прежде всего взять их на учет, установить, сколько их и какие они. Попробуйте, не сделав этого, ответить хоть бы на такие вопросы. Сколько примерно русских слов существует на свете? Возрастает или уменьшается их общее число? Чего у нас больше, исконно русских или пришлых, заимствованных слов? Каков их возраст, иначе говоря, когда они появились в мире? И появились одновременно, как бы в один прием, или же постепенно? Подобных вопросов я могу задать вам сотни, но ответить на них вы, безусловно, не сможете. Взять хотя бы первый из них. Когда мне случалось спрашивать, много ли слов в составе русского языка, мне, хитро улыбаясь, отвечали: «Столько, сколько звезд на небе». Это очень неверный ответ. Видимых простым глазом звезд на небе не так уж много, около 3000, а слов в нашем распоряжении несравненно больше. Сколько же? Казалось бы, проще простого. Заглянуть в любой словарь и подсчитать. Но вот на моем столе лежат сейчас целых 4 словаря. На титульном листе русско-корейского значится «содержит около 30 тысяч слов». На русско-японском написано «около 10 тысяч». В русско-испанский словарь вошло около 40 тысяч слов, а в русско-китайский совершенно точно 26 тысяч. Речь при этом идет именно о русских словах. Иноязычных там значительно больше. В чем же дело? Почему цифры так расходятся? Цифры, оказывается, могут быть весьма различными. Чтобы понять, в чем дело, нам придется перейти от слов к словарям.